В Пхеньяне 28 июня прошло расширенное заседание 4-го пленума ЦК Коммерсинского Кимченерского союза молодежи 9-го созыва. В его работе приняли участие члены и кандидаты в члены ЦК Молодежного союза, представители молодежных организаций центра и периферии и сотрудники по делам внеурочного воспитания молодежи и детей. На заседании подтверждены задачи, встающие перед организациями Молодежного союза в борьбе за последовательное выполнение новых задач, что выдвинул высший руководитель Ким Чен Ын в речи. Пусть члены детского союза станут подлинными сынами и дочерьми социалистической родины, юными революционерами, произнесенной на 8-м съезде Детского союза Кореи.